Если это была ваша тайна, держите ее при себе. Или как применить предсмертную уборку к спрятанным, опасным или тайным вещам? Мой отец очень переживал из-за некоторых вещей во время своего переезда. Он был семейным доктором и держал у себя в кабинете истории болезней всех своих пациентов. Конечно, ему следовало избавиться от них наиболее безопасным способом. Все было написано им от руки или на его компактном ремингтоне. Тогда еще не изобрели компьютеров. И это позволило бесследно уничтожить все файлы. Мы просто сожгли их в печке у нас на даче. Другой проблемой стал пакет с мышьяком в дальнем ящике его стола. Он попал туда больше 30 лет назад, когда мы готовились к немецкой оккупации. Правда, я не помню, зачем папа так долго держал мышьяк в доме. Может, просто забыл о нем. А может, решил, что на всякий случай полезно иметь под рукой хорошую отраву. И хотя мое появление с пакетом мышьяка явно шокировало хозяина аптеки, он согласился его забрать. Однако не это поразило меня больше всего, когда я убиралась в родительском доме. У мамы был большой шкаф для хранения белья. На его полках громоздились аккуратные стопки глаженных скатертей, салфеток, простыней и прочего. И в самой глубине, за этими стопками, я нашла свидетельство ее тайного порока — несколько пачек сигарет. Что мы считаем порочным? Наверное, наши вредные привычки. Но сегодня никто не отрицает, что мы зависимы от наших сотовых телефонов, гаджетов и многого другого. И в отличие от пачек сигарет, это уже не станет явным только после нашей смерти. А как насчет тех, чьи гардеробы и сейчас скрывают пустые бутылки из-под джина или виски, приконченные втайне от всех? Не говоря о других предметах, способных стать темой для сплетен и пересудов. Может быть, мой дед прятал в ящике стола женское нижнее белье, а бабушка держала искусственный член в комоде. Какая сейчас разница? Их больше нет с нами, и если мы их действительно любили, это не должно нас тревожить. Давайте позволим каждому иметь свои маленькие слабости, если они никому не приносят вреда. Но, с другой стороны, это будет хорошим подарком для тех близких, которым придется делать посмертную уборку после нас. Хотя бы частично выполнить эту работу и избавиться от каких-то вещей, пока мы можем это сделать сами. Так и быть. Припрячьте свой любимый искусственный член, только выкиньте остальные 15. Нет никакого смысла хранить предметы, способные шокировать наших близких после того, как вас не станет. Возможно, вы до сих пор храните письма, документы или дневники с информацией или семейными историями, способными незаслуженно унизить или расстроить ваших потомков. Несмотря на то, что в современной культуре воспевается право на доступ к любой информации, я с этим не согласна. И если вы уверены, что какие-то сведения могут причинить вред или заставить страдать ваших близких, уничтожьте их.